История 44. Не все строители одинаково полезны. Андрей Чанкин. С 2019 года основной бизнес. Отделка B2B коммерческих помещений. ООО «Спартанстрой». Строительство и отделка загородных коттеджей B2C на продажу и для клиентов ИП «Чанкин АА». Вырос в маленьком городке в Краснодарском крае. После школы переехал в Санкт-Петербург, где с удовольствием проживает уже 25 лет. Без краткого описания моего CV, curriculum vitae, невозможно объяснить, в чем суть моего факапа, поэтому следующие 5 абзацев будут очень краткой автобиографической справкой. По образованию я юрист. После вуза несколько лет отдал борьбе с внутренними демонами. Потом устроился на работу по найму юристом в страховую компанию. Дослужился до начальника юридического отдела, понял, что мне всего этого мало, и ушел в предпринимательство. В 2010 году я открыл свою частную юридическую практику. 4 года развивал компанию, заработал первый капитал в 4 миллиона рублей. Разочаровался в юриспруденции, прошел Спарту, увлекся кроссфитом и понял, что хочу открыть свой кроссфит-зал. Стал партнером проекта «Антифитнес». Открыл зал на углу Измайловского проспекта и Обводного канала, недалеко от Балтийского вокзала, поэтому и назвал зал «Антифитнес Балты». Спустя некоторое время разошелся с партнерами и переименовал зал в «Нева Кроссфит». Покупка американской франшизы не исправила локейшн, и зал по-прежнему качал «соу-соу» то в ноль, то в небольшой плюс, то в минус. Видимо, сказывались мои отсутствие опыта и неготовность зубами вгрызаться в решение проблем и качать личный бренд. При этом удивительным образом в моем зале начали свой тренерский путь в кроссфите Виктор Блуд, известный шоумен и силач, а также Рома Хренников, ныне второй сильнейший, самый подготовленный кроссфит-атлет планеты Земля. Уверен, что скоро Рома займет и первое место. Спустя 3 года я продал зал как готовый бизнес. Новый хозяин вывел его в плюс, а потом продал тренеру Вите Блуду. И сейчас мой бывший зал переименован в Нева 3.3. И Витя отлично там качает. Личный бренд и армия фанатов – полезные артефакты в любом бизнесе. Начал продавать коммерческую недвижимость как ГАП – готовый арендный бизнес в агентстве D5 Invest. Мы специализировались на продаже пятерочек, магнитов, Дикси, перекрестков и прочих мощных продуктовых ритейлеров. Точнее, на продаже помещений, в которых сидит якорный арендатор. Там я узнал, где можно продавать помещения с арендаторами как ГАП. Не по цене помещения, а по цене 100-120 арендных месячных ставок. Например, платит пятерочка аренду 700 тысяч рублей в месяц. Значит, это помещение можно продать за 70 миллионов рублей, а в кризисные годы при условии наличия платежеспособного спроса и за 84 миллиона рублей. Я решил построить свою пятерочку, примерно миллионов за 30-40, чтобы потом продать за 70-80. Решил, что найду земельный участок, а дальше уже как-нибудь разберусь, где найти инвесторов с 40 миллионами рублей и как построить. С 2017 по конец 2018, почти 2 года, я обивал пороги управления инвестиций, КГА, Комтранса СПБ и других профильных комитетов. Земельный участок на Парашютной улице почти получил, правда, в процессе произошел пивот. От английского «пивот». Вращение. Резкое изменение направления стартапа с целью его дальнейшего развития и сохранения жизнеспособности. Вместо пятерочки я начал строить спортзал. Получив все согласия всех профильных комитетов, я, уже потирая руки от предвкушения, запустил YouTube-канал «Chunkin to the Dream». Еще бы, ведь я шел к своей цели – построить зал мечты и вырваться из крысиных бегов. Нам почти подписали выделение земельного участка, но выделять его не спешили. Потом нам сообщили, что на месте пустыря, где я хотел строить спортзал, будет строиться детский садик. Но прошло уже 4 года, а лебедь, рак и щука и ныне там. Ни спортзала, ни детсада, одни бомжи, бутылки, осколки кирпичей и собачники. Вот и весь пустырь. YouTube-канал был заброшен. Мечта от Чанкина отдалялась все дальше и дальше. Но в 2019 году я понял, что даже если бы мне и дали землю, то непонятно, как бы я ее строил. Юрист, кроссфитер, продавец недвижимости. Строителя в моем послужном списке не было. Я неудачно купил права требования долгов за 3 миллиона рублей на общую сумму 8 миллионов, но в суде смог взыскать только около 2 миллионов. Расстроился и пошел в таксисты. Протаксовав 3 дня, я почувствовал дикую печаль в пояснице и полупопицах и понял, что это не мое. Зато этот дауншифтинг от слова «даун» помог мне осознать всю глубину моего грехопадения. И на исходе 3-го дня мне в голову пришла гениальная идея – создать строительную фирму. Не обладая строительным образованием и не имея опыта строительства, в 39 лет я начал свою жизнь с чистого листа, не теряя надежды изменить почерк, которым пишу. Способ входа в строительный рынок на пути к своему миллиарду я выбрал банальный – через обучение. Я прибивался к любым знакомым строителям и говорил: «Давайте делать супербизнес», в надежде, что меня научат премудростям ремесла и откроют тайны строительно-монтажных работ с нюансами отделки. Первый псевдопартнер Кирилл на словах был красавец и за меня горой, но когда убедился, что у меня нет заказчика с миллионами к освоению, тихо свалил в закат. Строить газозаправочную станцию в одно жало. Устные обещания братства и партнерства были забыты, как хлопок одной ладонью на закате осенью. Второй партнер с пулей в голове, Валера, нахватал на троих учредителей. Один бывший юрист-кроссфитер, второй вентиляционщик, третий бухгалтер. Госконтрактов, за которые никто не брался, в количестве 22 штуки. Вот тогда я реально обалдел от того, что почти все эти объекты были в Ленобласти и проезжал каждый рабочий день от 300 до 500 километров на своем GLC. Выполнив 22 контракта за полгода, получив деньги за 19 из них и посчитав маржу, я прослезился. Вышло около 180 тысяч рублей за полгода. Четкая тридцаточка за адовую работу на износ. Третьи напарники, Дима с Мишей, полгода учили меня, как делать сметы, но когда я запилил лендос и налил кучу трафика на дома из газобетона, а в это же время парням замаячил старый заказчик с кэшем, они предпочли журавля в руке, синицы в небе. И я их понимаю, полезный был опыт для всех нас. Жаль, денег не заработал. И четвертый партнер на словах Лев Толстой, а на деле парень простой. Аркаша показал мне всю глубину норы сумасшедшего шляпника. Мы договорились искать клиентов на строительство каркасников. И я начал маркетинговые маневры. Лендинг, директ, заявки, прозвоны, просчеты, сметы, показы, замеры. Полгода коту под хвост. Лиды не спешили становиться клиентами. И тогда в моей голове созрел идеальный план. Построить дом на продажу, который станет нашим шоурумом и заодно покажет мне, насколько я готов быть строителем, а также даст возможность нашим зрителям на Ютубе увидеть, как мы с Аркадием строим компанию мечты и супердом. Я реанимировал Ютуб-канал, переназвался «Чанкин строит», занял у друга Тимура 7 миллионов рублей и понеслась. Я купил участок земли, и мы начали с Аркашей бодро строить почти 200-метровый дом с огромной террасой и купелью. Аркадий на камеру пообещал мне и зрителям, что мы построим дом под ключ за 3 месяца, иначе он готов сесть на раскаленную кочергу. Смелое заявление, проверять его, конечно, я не собирался, но за язык его никто не тянул. Параллельно дозрел один из лидов по имени Кирилл, и мы подписали договор подряда о том, что сможем построить дом 180 квадратов под ключ за 6 миллионов рублей. В обоих проектах я отвечал за документы, снабжение, финансы, организацию всего, чего только можно, нужно и не нужно. Задача потомственного строителя Аркадия, построившего, по его словам, более 50 домов, была, собственно, построить дома. На словах мы проговорили, что строим на совесть, чтобы первое, потом не переделывать, второе, показать зрителям класс, третье, построить классный дом и продать его с прибылью после возврата инвестору денег с его процентами. Однако, спустя месяц выяснилось, что мои представления о высоком качестве и представления Аркадия не совпадают. Аркаша местами гнал откровенный брак, плохо покрасил дом на продажу, оставил вставил щели под окнами, накосячил с подшивкой свесов кровли и угловой обналичкой и кучу других мелких и не очень косяков. В доме заказчика Кирилла тоже не все шло гладко. Аркаша без согласования с клиентом почему-то решил, что пустить канализацию открытым способом по стенам – это хорошая идея. Заказчик не согласился. Пришлось снимать обшивку стен и переделывать. Кроме того, на этапе согласования договора заказчик просил скидку и подешевле. Дескать, денег нет, строим на кредитные, поэтому и качество давайте среднее. Но по факту ближе к окончанию отделки дома стал требовать качество люкс, и наши самозанятые замучились по 8 раз шкурить, шпаклевать, красить, шкурить, шпаклевать и красить имитацию бруса внутри дома. В итоге, спустя 2.5 месяца от старта первого проекта, Аркадий внезапно решил уйти в сольную карьеру и покинул наш джаз-бенд. Я остался с недостроенным инвестиционным домом, с кучей косяков, с займом в 7 миллионов рублей и с договором подряда, по которому я обязан построить Кириллу дом за деньги, которых стало ясно, что не хватит. Где-то я читал, что жизнь становится веселее, если вместо «Ах ты ж, елки-палки, какая фигня случилась!» употреблять словосочетание «Какое любопытное приключение!». Следуя этой логике, в моей жизни одновременно разворачивались два весьма и весьма любопытных приключения. Пришлось отнестись к этим факапам как к проверке на прочность. Своего рода тест, а действительно ли я намерен быть строителем, не слиняю ли я и из этого бизнеса, как уже было с юриспруденцией и кроссфит-залом. Вызов был принят, я нанял одну бригаду. Исправлял косяки Аркаши. Кончились инвестиции, пришлось брать кредиты, пришлось продать Прада, брать еще займы. Бригада испортилась, пришлось расстаться, нанял другую. Спустя 3 месяца вторая бригада тоже стало косячить. Выгнал их, нашел следующих, и только третья бригада оказалась норм. Спустя 10 месяцев вместо 3 дом с участком был достроен и минимально благоустроен. Бюджет по итогу вышел 10, а вовсе даже не 7 миллионов рублей. Потом, к несчастью, случилось 24 февраля. Но, как это часто бывает, не было бы счастья, да несчастье помогло. Доллар устроил шоу невиданной экспрессии. Все люди с кэшем решили, что лучше бы избавиться от рублей, и цены на недвижимость поползли вверх. В итоге, вместо запланированных 14-15 миллионов рублей, получилось продать дом за 20 миллионов. Так что хватило отдать инвестору долг с его прибылью, погасить все кредиты, отдать все займы и даже хватило на крупноячеистую сеть магазинов-кафе «Форелевка». Но это уже совсем другая история. Тут-то я и порадовался, что Аркаша оказался жидковат и не добежал до денег. Отдавать этому криворукому его половину прибыли в размере 3-4 миллионов рублей было бы жалко. Дом Кирилла тоже был достроен, правда, с куда более скромными финансовыми результатами для меня, а именно минус 200 тысяч рублей. Вложил даже своих денег, чтобы доснять ролик на YouTube-канал, который, кстати, после всех этих перипетий тоже был заброшен до очередной реинкарнации. В общем, по итогам этих факапов счет 1-1. Один дом смог достроить с прибылью, второй нет. Но зато приобрел кучу опыта, знаний, как строить, купил инструменты, сколотил рабочие бригады и уже весь следующий год, 4-й в моей карьере строителя, наконец-то смог выполнять подряды с прибылью для себя и без недовольного лица заказчика. Какие выводы из всей этой истории? Мои выводы таковы. Первое. Подписывать документы о партнерстве на берегу. Никаких устных понятиек и ударили по рукам. Купеческое слово в современной России иногда очень резко девальвируется. Второе. Прописывать четко и максимально подробно требования по качеству возводимого здания, сооружения и по отделке. Этот пункт важен как для заказчика, так и для подрядчика. Третье. 7 раз отмерить сметы, 1 раз отрезать, считать, просчитывать и пересчитывать, чтобы не уйти в минус, когда что-то пойдет не так. Четвертое. Не верить на слово людям, кричащим о том, что они мега-профи, проверять качество их работ, брать отзывы у предыдущих заказчиков. Пятое. Четко понимать, для чего нужен YouTube-канал и какие задачи он решает. Не снимать реалити. Оно, по сути, очень тонкий лед. На Ютубе нужна правда, но когда твой дом почему-то не идеален, возникает вопрос, что показывать на публику, не испортит ли это потом продажу или отношения с заказчиком. Шестое. Не брать 22 объекта на троих. Седьмое. Не играть в азартные игры с государством. Ваши выводы или вопросы вы можете написать мне в «Нельзя Грамм» или «Телеграм», ну или в комментах на Ютубе. Обещаю все прочитать и даже ответить. С уважением, Чанкин.